Глава 17. «Пей, пей, пей!» — мысленно твердила Маура, снова и снова упрашивая Арлу пить воду. Эта мантра не позволяла ей сдаваться. В каждую чашку она добавляла щепотку соли и ложку сахара. Получалось что-то вроде гаторейда для бедных. Примечание. Гаторейд — спортивный напиток. Во время длительных тренировок снабжает организм углеводами, восстанавливает уровень жидкости и натрия. Конец примечания. Его нужно было накачивать жидкостью, чтобы артериальное давление не упало и чтобы почки не переставали работать. При этом приходилось то и дело менять подстеленные тряпки, пропитавшиеся мочой, но это хороший знак. Если бы моча перестала вырабатываться, это было бы первым признаком бактериального шока, и тогда Арло обречен. «Возможно, он все равно обречен», — думала Маура, глядя, как Арло глотает последние две таблетки антибиотика. Амоксициллин бессилен перед инфекцией, буквально пожирающей его ногу. Толку от него сейчас не больше, чем от заклинаний. Маура уже чувствовала запах начинающейся гангрены, видела расползающийся край омертвевшей ткани у него на лодыжке. Еще день, самое большее два, и если она хочет сохранить ему жизнь, у нее не останется выбора, ногу придется отрезать. «Но разве я смогу на это решиться?» — размышляла Маура. «Ампутировать ногу без анестезии? Она знает анатомию и может найти подходящие инструменты, пошарив в кухнях и гаражах. Все, что ей на самом деле понадобится — острые ножи и стерилизованная пила. Но не механическая часть предстоящей операции пугала ее. Нет, от одной мысли о том, какие будут вопли, ее ладони покрывались потом, а желудок сводило судорогой. Она представляла, как упорно пилит кость, а ее пациент при этом визжит и корчится от боли. Представляла ножи, скользкие от крови. И как Элейн и Грейс, больше ведь некому, будут удерживать Арло? Поторопись же, Дуг. Скорее приведи кого-нибудь нам на помощь, — молила она про себя, — потому что мне кажется, я не смогу этого сделать. Не смогу мучить этого человека. Боль дикая, — прошептал Арло, — надо еще лекарств. Маура опустилась на колени рядом с больным. «Боюсь, у нас больше нет перкацета, — сказала она. — Зато остался тейлинол. Не помогает. Скоро принесут кодеин. Элейн пошла на дорогу за своей сумочкой. Она говорит, у нее был целый флакон. Этого хватит, чтобы продержаться, пока за нами не приехали. А когда приедут? Скоро. Может, даже сегодня к вечеру. Маура посмотрела за окно и увидела, что давно стемнело. Дуг ушел вчера утром и сейчас наверняка уже спустился с горы. Вы же знаете Дуга. Он скоро объявится во всей красе с кучей репортеров и всякого такого. Арло устало усмехнулся. Да, наш Дуг такой. Он родился под счастливой звездой. Ему всегда удается выйти сухим из воды, а я... Он вздохнул. Если я выживу, клянусь, никогда больше носа из дома не высуну. Наружная дверь распахнулась, из передней пахнуло холодом. Элейн, громко топая, вошла в дом. Где Грейс? — спросила она сходу. — Вышла куда-то, — ответила Маура. Элейн заметила в углу рюкзак девочки, кинулась к нему и, опустившись на колени, расстегнула его. — Элейн, что вы делаете? — Не могу найти свою сумочку. — Вы говорили, что она осталась в джипе. — Ну да. Я думала, она там, но Дуг сказал, что не видел ее. — Я всю дорогу осмотрела, на случай, если она вывалилась где-нибудь по пути. Элейн стала рыться в рюкзаке, отбрасывая прочь то, что ей было не нужно. На пол полетел айпод, темные очки, фуфайка, мобильный телефон. В отчаянии она перевернула рюкзак и хорошенько тряхнула его, по полу покатились мелкие монеты. «Черт, где же моя сумка?» «Вы правда думаете, что ее взяла Грейс?» «Я нигде не могу найти свою сумочку». «Значит, ее взяла она». «Почему именно она?» «Грейс — подросток. Кто знает, что у них в голове?» «А вы уверены, что не оставили ее где-нибудь в доме?» «Конечно!» Элейн с досадой отбросила прочь пустой рюкзак. «Она была при мне в джипе, когда мы ехали по дороге. Ну, после несчастного случая все мы были в панике. Я ни о чем думать не могла, кроме Арло. Кажется, когда я последний раз видела ее, она лежала на заднем сиденье рядом с Грейс». Элейн оглядела комнату, выискивая укромное место, где можно было спрятать сумочку. «Только девчонка и могла прихватить ее. Вы побежали за санками. Мы с Дугом пытались остановить кровотечение, а за Грейс никто не следил. Может, она вывалилась из джипа? Говорю же, я обшарила каждый метр дороги. Или ее замело снегом? Снегопад кончился 2 дня назад, и теперь все вокруг покрыто ледяной коркой. Элейн дернулась при звуке отворяющейся двери. Ее застали с поличным. Она все еще стояла на коленях над выпотрошенным рюкзаком. — Что вы делаете? — закричала Грейс и захлопнула дверь. — Это мои вещи. — Где моя сумочка, Грейс? — Почему вы роетесь в моем рюкзаке? — Там у меня лекарство, флакон с кодеином. Он очень нужен Арлу. — И что, вы надеетесь найти это у меня в вещах? — Только скажи, где он. — Откуда я знаю? — Грейс схватила рюкзак и принялась запихивать в него свои пожитки. — Почему вы не подумали на нее? Имя произнесено не было, но все и так поняли, что девочка имела в виду Мауру. — Грейс, я задала тебе простой вопрос. Вам и в голову не пришло, что это мог быть кто-то еще. Вы просто решили, что это я, и точка. Элейн вздохнула. — Я устала от перепалки. Просто скажи мне, если знаешь, где она. — Ничего я вам не скажу. Вы мне все равно не поверите. Грейс застегнула молнию на рюкзаке, закинула его на плечо и решительно направилась к выходу. — Тут 11 домов. Не вижу причины, почему я должна оставаться именно в этом. — Грейс, мы должны держаться вместе, — напомнила Маура. — Я обещала твоему папе, что пригляжу за тобой. Пожалуйста, останься. — Зачем? — Я-то хотела рассказать вам, что я нашла, а вы сразу воровкой обзываться. — Я этого не говорила, — возразила Элейн. Маура поднялась и спокойно приблизилась к девочке. — Что ты нашла, Грейс? — Как будто вам интересно. — Мне интересно. — Я хочу знать, что ты обнаружила. Девочка помолчала. Уязвленная гордость боролась с горячим желанием поделиться новостью. — Это на улице. — Наконец, — сказала Грейс, — у кромки леса. Маура быстро надела куртку и перчатки и следом за девочкой вышла во двор. Истоптанный снег возле дома теперь заледенел и превратился в неровный твердый наст. Мауре приходилось внимательно смотреть под ноги, чтобы не поскользнуться. Они с Грейс свернули за угол дома и по заснеженному полю направились к опушке леса. — Вот тут я их в первый раз увидела, — сказала девочка, указывая пальцем на снег. — Эти отпечатки. — Звериные следы. Койот, — подумала Маура, — или волк. Местами отпечатки лап замело поземкой, но все равно было видно, что вели они прямиком к их дому. — Эти следы должны быть с прошлой ночи, — предположила Грейс, — или с позапрошлой, потому что они смерзлись. Она обернулась к лесу. — А там есть еще кое-что, и я хочу, чтобы вы посмотрели. Грейс зашагала через поле, следуя по цепочке следов, к занесенному снегом холмику. Его очертания почти сливались с белым фоном однообразного пейзажа, где даже кусты и валуны были надежно укрыты пухлым белым покрывалом. Лишь подойдя ближе, Маура заметила проглядывающую из-под снежной шапки желтую полосу. Здесь Грейс разгребла снег, пытаясь узнать, что под ним прячется. Бульдозер. Стоит тут, прямо среди поля. — сказала Грейс. — Как будто рыли-рыли яму и вдруг перестали. Маура потянула на себя дверцу, открыла ее и заглянула в кабину. Ключа в замке зажигания не было. Если бы им удалось каким-то образом завести бульдозер, они смогли бы расчистить себе путь на большую дорогу. Она посмотрела на Грейс. — Ты случайно не знаешь, как завести машину без ключей? Если бы у нас был интернет, мы бы посмотрели в Гугле. Если бы у нас был интернет, мы бы давно отсюда выбрались. Печально вздохнув, Маура захлопнула дверцу кабины. — А эти следы? — напомнила Грейс. — Они ведут дальше, к лесу. Но это место дикое. Тут повсюду должны быть следы животных. — Он знает, что мы здесь. Грейс тревожно огляделась по сторонам, ходит кругами, вынюхивает. «Тогда давай ночью не выходить из дому, хорошо?» — попыталась успокоить ее Маура, крепко сжав локоть девочки. Рука под тканью куртки казалась такой тонкой, такой хрупкой. В конце концов, это же всего лишь 13-летний ребенок. И рядом нет ни матери, ни отца. «Я тебе слово даю, что прогоню любого волка. Пусть только сунется к нам», — заявила Маура. «Волк не один», — возразила Грейс. «У него есть стая. Если они нападут все разом, вы их не прогоните». Прошу тебя, Грейс, не думай об этом. Волки редко нападают на людей. Они, наверное, больше нашего испугались. Но девочку это, похоже, не убедило. Желая показать, что она ни капельки не боится, Маура пошла по волчьим следам к лесу, С каждым шагом снег становился все глубже, так что в какой-то момент нога ее провалилась выше колена. Вот почему олени зимой становятся легкой добычей хищников. Тяжелые животные увязают в снегу и не могут убежать от более легких и проворных волков. «Знаете, я ведь этого не делала!» — крикнула Грейс ей вслед. «Не брала я эту дурацкую сумку! Больно мне надо!» Внезапно Маура заметила в снегу совсем другие следы и замерла на опушке, глядя на них в немом изумлении. Это были не волчьи следы. Когда она поняла, на что смотрит, у нее по спине внезапно пробежал холодок. Снегоступы. «Ну на что мне ее сумка?» — продолжала Грейс, стоя возле бульдозера. «Вы ведь мне верите, правда? По крайней мере, вы обращаетесь со мной, как со взрослой». Маура вглядывалась в чащу сосняка, селись разглядеть, что скрывается за деревьями, но они стояли плотной стеной, и Маура видела лишь низко свисающие ветви и спутанный подлесок. Кто знает, сколько глаз следят сейчас за ней, оставаясь при этом невидимыми за естественной завесой. «Олень со мной всегда сюсюкает, типа заботится, но это только когда папа рядом», — продолжала жаловаться Грейс, — «меня от нее тошнит». Маура стала медленно пятиться назад, отступая от деревьев в поле. Каждый шаг казался ей теперь неуклюжим и чересчур шумным. Сапоги с хрустом проламывали наст, сухие сучья трещали, ломаясь под ногами, а Грейс за ее спиной не умолкала. «Это из-за него она старается быть со мной повежливей. Тетки всегда начинают с того, что сисюкают со мной, а потом только и думают, как бы от меня избавиться». «Возвращаемся в дом, Грейс», — тихо сказала Маура. «Но это на показ. А папа словно слепой и не замечает». Вдруг Грейс замолкла. Она увидела лицо Мауры. «Что такое?» «Ничего», — Маура взяла девочку за руку. «Мне холодно. Давай вернемся». «Вы злитесь на меня или что?» «Нет, Грейс, нет». «Тогда зачем так цепляться? Мне же больно». Маура тут же отпустила руку девочки. «Я думаю, нам надо скорее домой, пока не стемнело, пока волки не вернулись». «Но вы же сами сказали, они не нападают на людей». «Я обещала твоему отцу, что буду приглядывать за тобой. Именно это я и пытаюсь сделать». Она вымученно улыбнулась. «Пойдем. Я приготовлю нам по чашечке горячего шоколада». Маура не хотела еще больше запугивать несчастную девочку, поэтому она ничего не сказала ей о том, что обнаружила в лесу. Однако Элейн все же следует сообщить. Им надо быть начеку, раз они теперь знают правду. Они не одни в этой долине.